Я не могу жалеть ее величество глупость. Даже самый глупый мой брат. Брат — это пустой звук. Я брат собаки, которая роется в куче мусора, но что общего между нею и мной? Жизнь? Да, то, что умирает. Но этого недостаточно. А что же есть помимо нее? И ты еще спрашиваешь? Ты, который обладаешь этим? Есть то, на что не может посягнуть ни жизнь, ни смерть. Это зерно вечности. А где оно, это зерно? Увы, я не нахожу в себе ничего вечного. Но ведь все, что ты делаешь, что ты собой представляешь, что бы ты ни делала, ты бы не представляла, если бы в тебе не было этого зерна. Ну, знаешь ли, это ж очень мудрено для меня, дитя мое. Я делаю то, что мне подсказывает чувство. Я это делаю добросовестно, ну и подчас обманываюсь. Но, сознаюсь, я все еще не научилась разбираться в этом. А может быть, мне и не нужно бы разбираться. А мне нужно. Мне нужно. Я должен понимать, куда я иду, чтобы идти туда, куда я хочу. Чтобы хотеть идти, куда ты идешь. Пусть так. Я хочу видеть. И что ж ты видишь? Чего ты хочешь? Куда ты идешь? Он не отвечал. Она-то собрала все свое мужество и срывающимся голосом спросила: «Если война придет за тобой, что ты ей скажешь?» «Я скажу ей нет». Она-то ждала этого удара. И, получив его, она протянула руки, но слишком поздно, чтобы отвести его. «Только не это! Ты хочешь, чтобы я сказал ей «да»?» — спокойно сказал Марк. — Нет, и этого я не хочу, — возразила Анетта. Марк смотрел на мать, охваченную смятением, а ведь пора бы ей подготовиться к ответу с уважением и состраданием. Он ждал, что она разберется в своих мыслях, но вместо логических доводов она могла ответить ему только потоком взволнованных и страстных восклицаний. — Нет, нет, только ничего не решай. Ты еще не можешь знать. Ты не можешь сам составить себе мнение об этом. Подожди. Было бы преступно поставить под угрозу всю жизнь этим «нет», этим слишком поспешным решением, решением ребенка, который еще и не жил. Но ведь ты жила. Я женщина, и я не знаю, я не уверена. Никто меня не направлял. Я слушала столько своего инстинкта и сердца. Этого недостаточно. Да, недостаточно. Но когда же будет достаточно? Скажи. Кто посмеет сказать даже в конце жизни, что он знает, что он уже уверен, что он все продумал? Неужели человек обречен вечно откладывать свои действия на завтра? Откладываешь со дня на день. Но вот приходит последний день, и ты оказываешься униженным, опустошенным, развращенным, как большинство людей. Когда же мне будет дано право существовать? Она-то не хотела слушать. Она слышала слишком хорошо. Ты не имеешь права уничтожать себя. Не уничтожать я хочу. Я хочу строить. Строить что? И для кого? Прежде всего для себя. Чистое жилище, где я мог бы дышать. Я не вынес бы жизни в грязной конуре лжи, где живут многие. Я, пожалуй, был резок, когда говорил с тобой. Ты называешь меня жестоким. Да, я жесток. Но как же иначе помогать людям, которых жалеешь? Ведь дом надо строить и ради них. Но его же не выстроишь в один день. Чтобы строить, надо самому прочно обосноваться на земле. Надо создать прочный фундамент. Самое высокое здание начинает с закладки камня. Ты будешь Петр, я камень. Ты, Марк, ты принадлежишь мне. Я от тебя, я тот, кого ты создала. Но ты жертвуешь мною. Ты не имеешь права. Мама, тут ж вина твоя. Ты требовала от меня искренности. Ты хотела, чтобы я был настоящим человеком. Человеком честным. Я не знаю, хватит ли у меня сил, но попытаться я хочу. Будем откровенны. Все зло в том, что никто не осмеливается быть честным. перейдя тот предел, где эта честность ставит под угрозу личные интересы и страсти. Тут ж ищут лазейку, хитрят с собой, как, скажем, наши пацифисты.